А мы-то стоим, бывало, около него, да слушаем, да не дождемся, скоро ли кончит он вычитывать свои рацеи, да нас портняжному искусству научать, да отпустит нас водочки выпить и чем Бог послал закусить. Впрочем, нам-то еще с полгоря. А жалко бывало солдатиков. Еще хорошо, коли скомандуют ружья к ноге, стоять вольно. Но иной раз забудет, что ли. А не то, пожалуй, и не без умысла начнет он свой осмотр после команды на плечо и не скомандует к ноге. Так и выстаивай. Сердечные солдатики, неподвижно вытянувшись в струнку с ружьями под приклад, часа два, не то три, а забывшись и больше, пока не отпустят наши души на покаяние. Век буду жить, а век не забуду, что на одной такой репетичке смотра случилось. Скомандовал командир к ноге. И начал осмотр. Смотрит час, смотрит другой. Вдруг слышит, а командир страшно на ухо чуток был. В задней шеренге вздохнул солдатик очень глубоко, да в полголоса, должно быть, в забытии проговорил очень жалобно. Ох, ох, ох. Повернулся командир. «Кто там вздохнул, — говорит, — выходи!» Вышел солдат. «Что? — спрашивает тихим голосом. — Устал, братец. А тот с дуру-то и брякнул. Виноват, ваше превосходительство, устал». «Отчего же ты, — возразил командир, — устал?» «А я, — говорит, — твой полковой командир». Да и все эти, на нас показывает, господа офицеры, твои командиры, не устали. Ты, говорит, в полной форме, а мы также в полной форме, да и я, да и они все в полной форме. Про ружье да про ранец не упомянул. Ведь и наше, говорит, дело нелегкое. Ты вот за себя одного отвечаешь, а мы... «За вас, за всех, перед царем, да перед отечеством отвечаем». «Ты, — говорит, — знаешь ли долг свой? Отвечай, знаешь ли?» «Ну где же солдату отвечать? Известное дело, отвечает, виноват ваше превосходительство». «Я знаю, что виноват, но в чем виноват? Вот я тебе растолкую, в чем ты виноват». И пошел толковать ему, понимается, больше нам, офицерам в урок, что долг воина — повиновение, лишение, терпение и все в этом тоне. Кончилось, разумеется, наказанием. Да наказание-то уж больно, видно, жестоко было. Как наказали солдатика, так в лазарет полковой снесли. Полежал он там много времени ничком. И как его не лечили... а пришлось за неспособностью службы выписать. Ходил у нас в полку слух, что командир сам не раз к нему в лазарет захаживал, а как на родину отпустили, так и пенсию ему по самую смерть определил. Кто тому верил, кто не верил, а иные говорили, что высшее начальство с тем уговором только командиру и взыскания никакого за наказание не сделало. И кто его знает, он и сам такой чудной был, может быть, просто от себя наградил за то, что солдатик не мог больше службу продолжать. А, впрочем, и то, правду надобно сказать, солдатик-то сам по себе ледащий был. С тех пор в нашем полку никакого баловства в строю больше не было. Хоть сутки простоит солдат с ружьем, под приклад ли, к ноге ли, а уж не охнет. Да что и говорить, не случись турецкой кампании, и оставайся бы у нас прежний командир, первым бы в войске полком по выправке был. Ну, а в войне известное дело... тем, кто умнее меня, сказано, что война солдат портит.